Однако на его предложение разделить мой отряд, чтобы часть машин все также буксировщиками поработали, я не согласился. Мой отряд не разделяется. Решили так: он трофей принимает в деревне, чинит, там в основном колесам досталось, еще у одной машины что-то с двигателем, ищут причину, а я сам доезжаю до дороги, его люди добегут и предупредят гражданских, чтобы со страху не разбежались, и начнут принимать у людей груз, складируя. А когда я подъеду со всеми буксируемыми машинами, то загрузит их, и я поеду дальше. Так что пока трофей чинили, я собрался было выдвинуться, но капитан снова меня остановил. То, что на звуки ночного боя одна из разведгрупп Давыдова подтянулась, я капитану сообщил, и тот к ним посыльного отправил, а у разведгруппы оказалась рация с собой, переносная, трофейная, естественно. Для партизан это редкость. Вот он связался с самим генералом, и всем дали отбой. К нам срочно высылали пару грузовиков с шиферами, они все и перегонят, а меня срочно попросили двинуться к румынам, а то те, похоже, поняли, что их дурит, и рванули навстречу к партизанам Давыдова. Перед отъездом я один из грузовиков доверху ящиками с советской свиной тушенкой загрузил, еще в две машины канистры с бензином. Проблемы с топливом у Давыдова уже должны возникнуть, а капитан пару своих ребят к колонне гражданских все же отправил, чтобы они на обочине складировали то, что им велели нести. Прибудут водители, загрузят это все и вывезут. Он явно страдал за гражданских и делал все, чтобы им стало легче. А вот моих пассажиров выгрузили и отправили к общей колонне. Мы попрощались, вполне тепло, и расстались, похоже, навсегда. Ну а я покатил дальше. К утру я наконец засек румын. Подразделений Давыдова тут было мало. Чисто сдерживающие заслоны, усиленные артиллерией и минометами. Мне кажется, тут было все, что могло стрелять более крупным калибром, чем обычные винтовки и карабины. Вообще план генерала я уже знал, немцы воплями своими пояснили. Движение на Крым, как я и думал, это лишь обманный финт, а заслоны делали вид, что ожидают подхода основных сил, а двинул он на Одессу, которую на данный момент фактически взял. То, что это явно согласовано с командованием, было ясно, потому как Черноморский флот уже подходил к Одессе, сопровождая множество транспортов для эвакуации гражданских и бойцов генерала. Ну, за раз вряд ли всех вывезут, но хотя бы часть гражданских с детьми, тоже хорошо. Раненых немало эвакуировать нужно, чуть ли не 1500. Командующий у флота совсем уже другой, пару месяцев назад сменили, им командовал Кузнецов, совмещая работу наркома. Что прошлый натворил, мне пока неизвестно, точнее знал, но в чем его местные обвинили. Он попал под трибунал, понижен в звании на 2 ранга и сменил должность. Вроде тылами стал командовать на Балтике. Те трофейные грузовики, что я пригнал, уже 2 раза обгоняли меня. Сначала тяжело нагруженные промчались в сторону Одессы, доставляя припасы, потом стали возить людей. Не бойцов, а женщин с маленькими детьми. Я с ними 2 раза бензином делился, Давыдов попросил, мы связь по рации держали, топливо грузовикам было нужно, а запасов уже не было. Больше 1000 детей и около 500 женщин вывезли, что вполне себе неплохо. Зная Давыдова, пусть и недолго, я сомневаюсь, что он бросит Одессу. Это не Умань, со всех сторон окруженная противником, тут можно и морем помощь получать. Нет, будет удерживать, точно говорю. Румын из оккупационной администрации большей частью уничтожил, боевых частей там не было, а те, что в охрану города входили, отправлены ему навстречу для создания котла и биты во встречном бою, так что особо и сопротивляться было некому. На грузовиках к городу перекинули усиленный батальон, а усилен он был автоматическим оружием, они и проводили зачистку, пока машины доставляли 2-й батальон. А тут как раз еще грузовики подоспели, мои, еще сил подвезли, что позволило начинать строить оборону у города, и начали доставлять гражданских. Жители Одессы, немногие выжившие, встречали освободителей с радостью. Вот пока такие новости. Румыны о моем появлении знали, слушали нас, так что драпали со всех сил, пришлось мне от КВ избавляться, что сдерживал, и идти на 45 километрах в час, по самой медлительной машине. И вот наконец я нагнал замыкающие подразделения. В большинстве румыны шли пешком, техники мало, да и та в тыловом обеспечении, при штабах и артиллерии, последние и драпанули первыми, бросив свои войска. Давыдовцы сообщили, где находятся оба оставшихся батальона карателей, разведка постаралась. Румынский батальон с корпусом драпает, причем достаточно успешно, вот как раз они техникой снабжены, придется искать где-то в районе штаба армии «Юг». Поляки в стороне остались, сейчас о них не слышно, тоже сбежали, как узнали, что я здесь. О моей охоте на них они хорошо осведомлены. Под утро подъехали 10 грузовиков, и их до полного загрузили канистрами с бензином. Как я уже говорил, Давыдову остро необходимо было топливо. Надежды на запасы в Одессе не оправдывались, резервуары там оказались пусты, а то, что нашли, и на день не хватит с такими активными перевозками, тем более в городе захватили еще 20 автомобилей, треть из них легковые. Нагнал я их как раз у тех окопов, где они сами готовились встретить Давыдова. Румыны, похоже, использовали замыкающий полк как прикрытие, усилив его 6 разными артбатареями. Наверху уже крутился разведчик, километрах на 3, где мои зенитки его не могли достать, появился еще в сумраке, но не улетал, а контролировал все мои действия. Я уже купил КВ, до прилета разведчика, так что сходу атаковал, и обе моих передовые 34-ки, а я следовал за ними, подорвались на минах. Меня это не смутило, починил ходовые и направился дальше. Они подрывались, а я с их помощью прокладывал дорогу. Один танк от взрыва мощного фугаса был окончательно потерян, но второй проложил маршрут. Мой КВ бил прямой наводкой по окопам этого полка, а арты выбивали артиллерию. Впрочем, к моменту, когда я атаковал, там уже ничего и не было, все же 4 арты, это куда лучше, чем одна, как мне приходилось в Африке действовать. Черт, да я там бы за неделю все сделал, именно то, что арта одна, и замедляла. Ладно, догадался по ночам все 3 использовать. Полк этот я за час раскатал, и то, потому что они в окопах прятались, но справился, убедившись, что выживших нет, прокатился к артбатареям, добил подранков из артиллеристов, арты в это время били по пехотным колоннам, которых прикрывал этот полк. Я ушел, а к окопам подошел следовавший за мной на повозках заслон. Его задача – собрать трофеи, особенно пушки и боеприпасы к ним. Хотя бы что-то же должно остаться, пушки генералу явно нужны, значит, мои догадки насчет обороны Одессы верны. Счетчик мой был включен к моменту, когда я столкнулся с заслоном этого корпуса. В результате на танках счет 2300, на артах 2700 уничтоженных. Догнав обстрелянных, стал по подранкам работать, ходячих тут не осталось. Были бы румынские медики, я бы мимо проехал, но такого не случилось, так что они моя законная добыча. Еще 1000 на счет капнуло, и пока я штаб корпуса догоню, думаю, от самого корпуса ничего не останется. Я рванул дальше и никого, дорога пуста. Румыны в сторону подались, пропуская меня. Ну, мы так не играем. Развернувшись, стал нагонять тех, что ушли вправо, плюнув пока на левых, и до них очередь дойдет. Тут я обнаружил пусть и разрозненно двигающихся румын, но по факту на целую дивизию солдат и офицеров наберется. Чем больше уничтожу, тем меньше мамалыжников вернется на родину, и это правильно, их сюда никто не звал. При моем приближении бросились в рассыпную. Да уж, это не ночью работать, где они ничего не видят и просто бегут от выстрелов и разрывов. Тут днем, поди, их все собери и под выстрелы направляй. Разбегаются явно осознанно, видимо по приказу, группами от 10 до 30 солдат, бросая все, что при них имеется. Повозки, лошадей, немногочисленное тяжелое вооружение. Надо сказать, что ушли бы все, но спасибо артам, пока за одними гоняешься, те других убегающих обстреливали по уже отработанной схеме. Тут главное даже не убить, от близких разрывов тяжелых снарядов они получают контузию. Если кто пытается встать, добавляю, вырубает надолго, потом подъезжаю и добиваю. Многие без сознания лежат, с потеками крови из ушей, есть и раненые от легких до тяжелых. В общем, дивизию эту я все же всю загнал, а так как выбивал первыми тех, кто быстрее всех двигался, то никто не ушел за зону тактической арты. Однако потратил на это уйму времени, погоняясь за ними, поэтому, когда наступил полдень, я закончил, и удаление до трассы было 30 км. Про тех румын, что влево подались, можно забыть. Однако двигаются к Крыму, может, нагоню. Меня бомбят постоянно, отчего я днем и не люблю действовать, доставалось и румынам. Исступленно бомбят, похоже, сюда всю фронтовую авиацию перекинули, 10 минут нет, чтобы налета не случилось, остановить во что бы то ни стало. В результате я сбил 38 самолетов противника, в основном немцев, румыны редко летают, большая часть авиации у них повыбита. Но 6 раз танки и 10 раз арты были уничтожены прямыми попаданиями. А я их снова покупал и дальше за румынскими солдатами гонялся. Дошло до того, что одиночки становились моей целью, но сказать могу точно, никто не ушел. Я вообще педант, и меня расстраивает. Нет, не так сказал. Бесит, если что не доделаю или что-то не по мне. В этот раз я сидел в советской 34-ке, она очень маневренная, поэтому и удавалось избегать прямых попаданий, близкие накрытия были, но, к счастью, выживал. Однако понять, что дальше мне работать так спокойно не дадут, смог. Поэтому я все же из принципа покончил с этими румынами и под очередной налет подставил свои танки, укрываясь в кустарнике. Все уничтожены, успокоившиеся немцы еще минут 20 летали и, убедившись, что все мои машины развалились от внутренних детонаций, исчезли. А разведчик остался. Немцы столько раз меня уничтожали, похоже, уже не верили, что и в этот раз получилось. И правильно делали. Пришлось лежать, накрывшись маскировочной накидкой. Заодно решил поспать, что и сделал, тем более вокруг никого, арты хорошо поработали, только деревенские из одной деревень светились разными цветами. Свернулся клубком, шлемофон под голову и мигом уснул. Ночью работать буду. Заодно атакую немцев в спину, что перешеек крымский держат, передав по рации нашим, что можно атаковать, и, если те ушами не прохлопают, глядишь, повезет расширить удерживаемую территорию. Тем более батальоны карателей мне еще искать предстоит. Вот такой план. Проснулся я от шума, пошевелившись, схватившись за пистолет-пулемет, откинул накидку, вокруг темнота, и, выглянув из-за кустарника, увидел несколько грузовиков, 2 бронетранспортера и 6 танков, все тройки. Немцы, ни одного румына не обнаружил. Они охраняли группу из нескольких офицеров, что осматривали места, где погибли мои танки. Им освещали фарами машины, были видны вспышки фотоаппаратов. Я несколько секунд не без интереса наблюдал за этим. Да, немцы серьезно собирают факты по моему подразделению, фиксируют следы гусениц, где они прерываются, оставляя горелое пятно, и следы детонаций. Но ничего нет, до последних обломков все исчезло. Тут и до тупого дойдет, что не все так просто. Возможно даже, что те спецы, что работают там из организации, которая занимается всем сверхъестественным, название не помню, а кому как не им это расследовать. Интересно, как они объяснят Гитлеру и генералитету Третьего рейха все это, и были ли эти спецы в Африке? Я думаю, да. Связать им мои похождения тут и там нетрудно, почерк-то один, и более чем уверен, они это сделали. Ну, или сейчас делают. Дело-то не быстрое, это я тут как сайгак с континента на континент прыгаю летаю. Да и свидетели из семейки Шульц меня уже наверняка по фотографиям опознали. Вот, наверное, у них мозги скрутило. Противник, а воевал за них, и еще такое стратегическое наступление, как захват каналов, провел. По сути Раммель со своей армией пришел на все готовые, я ему путь чуть ли не красной ковровой дорожкой проложил. А если кого из дивизии Песочина взяли, да допросили, то вообще могут свихнуться, пытаясь понять, что я им там наболтал. Это все, конечно, интересно, однако что делать будем? После недолго размышления я решил эту группу не трогать, пусть спокойно работают и уматывают. Где они находятся, уверен, известно немцам хорошо. Как связь пропадет, сразу станет понятным, в каком районе я нахожусь. А сейчас все штабы, да уверен даже, в тихой панике. Где я снова вынырну и кому не повезет, пусть дальше паникуют. Пока я свое местоположение выдавать не хотел, мне карателей найти нужно, а эти войска тут так, прихлопну, если под руку попадутся. Так что задача передо мной стоит такая, найти самолеты координаты карательных частей, чтобы до них добраться. От воздушного перемещения даже и не думал отказываться, для меня это именно то, что и нужно, быстро и качественно. Никаких дорог, рек и других препятствий. Единственное, что может помешать, погода, но та как раз стоит на загляденье. Я с момента прибытия сюда ни разу под дождь не попал. Тучи видел, молнии были, громыхание, но в стороне от меня. Пока немцы собирали материалы, 2 часа на это потратили, хотя тот, кто их охранял, а он попал в свет фар, гауптманом оказался, танкистом, торопил их, явно нервничая. А знатно я попугал как румын, так и немцев, вон как трясутся. Знаете, приятно это осознавать. Так вот, Пока они занимались сбором вещественных доказательств или просто материалов, я всухомятку позавтракал, продолжая за ними наблюдать, даже в бинокль, хотя тут было-то всего 800 метров. И знаете что еще? Не сразу, но на тактической карте появилось 8 меток, горевших зеленым. В километре от немцев расположились, явно высматривая, что это происходит. Я пытался их разглядеть, но маскируются хорошо, темная сегодня ночь, небо заслонили облака, как бы поминание дождя мне в отместку ливень не устроили. Кто это, я без понятия, тут и партизаны могут быть, и разведчики крымских войск, как и давыдовцы. Может, вообще фронтовая разведка, поди, знай. В контакт я вступать не буду, задача поставлена, нужно выполнять. Так что, когда немцы укатили, я хотел было уйти, но вернулся на место и стал с интересом изучать, что будет дальше. Те неизвестные, что горели зеленым, добрались до места работы спецов, ползая там и изучая, подсвечивая фонариками. Потом было несколько вспышек фотоаппаратов, довольно ярких, хотя и пытались их скрыть плащ-палатками, после этого убежали. Я проводил их удивленным взглядом. Мои предположения не подтвердились, похоже, это коллеги спецов из Германии, что только что тут работали, но уже из Союза. Хорошо, британцев или пиндосов нет, уж эти точно должны заинтересоваться и свою агентуру напрячь. Блин, и что тут делать? Если другие игроки действительно существуют, то они точно умнее меня, тихо играют и воюют, не привлекая внимания. Это я по характеру своему просто не создан для роли разведчика. Не мое это, а вот ворваться и все покрушить, это в моем характере. Мне потому и не наливают в гостях, буйным становлюсь. Может, потому меня и выбрали, тоже, поди угадай. Глава 19. Генералы, поразительный случай задержки в развитии. Кто из нас в 5 лет не мечтал быть генералом? Питер Устинов. Быстро шагая в сторону трассы, я там надеялся транспорт добытия языка взять, размышлял о своих действиях. Много ошибок было, признаю, но извините, в первый свой заход в эту игру я тут пробыл меньше 10 дней, и все убили, и я оказался дома. А тут я больше 2 месяцев, а это срок. У меня усталость начала накапливаться, и если физическую я снимал аптечкой в танке, то моральную вот так просто не снять. Если проще, мне передышка нужна. Я прикинул, море рядом, начался самый купальный сезон, вот и стоит отдохнуть. Вот только эти 2 батальона карателей уничтожу, поляков и румын, и отдыхать. 5 дней, конечно, немного, но я надеюсь, мне хватит. А где, еще подумаю. Тут зона боевых действий, перелечу ближе к Сочи, там тыл, вот и отдохну. Пока же побежал до трассы. Да уж, далеко я укатил, гоня румын, трупы их и разбитые повозки тут и там встречались. В одном месте я приметил лошадей, 2 коня с сорванными постромками. Скорее всего они ранее пушку буксировали, но испуганы были, я пытался нагнать, да убежали, так и добрался до трассы пешком. Правда, ближе к утру, светать начало через несколько минут, как я вышел на обочину. Пришлось укрыться в стороне, снова накрывшись маскировочной накидкой, что отлично повторяло цвет местной травы. На дороге все пришло в движение, пару посыльных на мотоциклах я приметил, но те в составе колонны шли, никак не перехватить. Я уже подумывал переодеться в немецкий мундир, купив документы фельджандарма, а сразу купил танки, 7 штук, все 5-го уровня, и атаковал. Причина веская так светится, по дороге как раз шел батальон СС с выходцами из румын, тот самый, что являлся одной из моих целей. Эмблема на дверцах машин была характерная, а я знал, как он отмечен и какие шевроны они носят. Языки сообщили, видимо посчитав, что меня тут нет, немцы начали кидать войска к Давыдову, направляя их к Одессе. Тут прямая дорога в ее сторону, как раз на ближайшем перекрестке поворот. Батальон я мигом уничтожил, 7 минут хватило, его наименование пропало из списка квеста, осталось 6, а я гнал по трассе в сторону Крыма, все снося с дороги. Паника уже разносилась, драпали от меня. Ну, грузовики мне нагнать сложно, но у моста через глубокий овраг авария произошла, и пробка возникла, закупорив проезд. Все бросали технику и бежали прочь, а тут я. Больше 100 грузовиков подавил, тракторы и тягачи расстреливал, орудия, ну и солдат не забывал. Немцы в основном были. Румын я ранее побил. Прорвавшись дальше, вышел к укреплениям частей, что блокировали Крым, с тылу. Тут, оказывается, уже оборона была развернута, так что немцы вполне спокойно встали в круговую оборону, и по моим танкам, по каждому, било, похоже, по полсотни стволов, причем серьезного калибра. Вот и ответ на такие дневные атаки. Сожгли мне все машины мгновенно, а арт не было, иначе все вышло бы по-другому. Я говорил, что отдохнуть нужно. Так я повторю. Блин, обрадовался, что румынских карателей встретил. Когда выбирался из КВ-1, в люк, что я открыл, звонко пришлась очередь из пулемета. Рядом было гнездо, а я успел скатиться на корму, и из люка вырвался столб пламени, сгорали снаряды, сейчас рваться начнут, и по колее от танка я отполз подальше. Надо из 7 вызывать и 3 танка 10 уровня, остальное артами добрать и все тут расхреночить. Меня разозлили. Я так и сделал, прополз под танком. Пока тот стрелял своим мощным орудием, выбивая замаскированные орудия немцев одно за другим, я параллельно вызвал еще 3 тяжелых танка, что разъехались от ИСа и тоже били по орудиям. Им ответный огонь, что слону дробина. А в танк я проник с кормы, прополз под танком, тут не было эвакуационного люка снизу, забрался сзади на корму, командирский люк уже открыт, так что разогнавшись, нырнув внутрь вниз головой, «Твою мать!» – заорал я. Пулеметной очередью мне перерубило ноги. Сразу сработала аптечка, ругаюсь, ноги восстановились, ожоги пропали, только боль фантомная осталась, это все привычно, но я больше сапоги жалел. Редко, когда такие отличные сапоги подходят, 30 километров в них пробежал и никакой потертости, на ногах как вторая кожа сидели, как будто по мне и шили, и вот разорвались. Даже особо не успокоило, что зенитный пулемет на моем танке снес это пулеметное гнездо и немцы погибли. Так что я стал менять униформу, помылся мокрым полотенцем и заменил сапоги. Ничего, отличные. А пока все шло к тому, что моя берет, уже половина орудий у немцев выбита, и эта артиллерийская засада выходит им пшиком. Купив 2 арты, что встали за моим ИСом, отвел их метров на 300, и они открыли огонь. Первым залпом накрыли наблюдателей, что в бинокле следили за боем. Там было много генералов, кинематографисты с 2 кинокамерами, да и парочка спецов, что изучали следы на месте уничтожения моих танков. Накрыл наглухо, вторым залпом добил выживших, а потом перемешал там все с землей, особенно кинокамеры, этого еще не хватало. Специально все вокруг проверил и еще 2 точки обнаружил с разных сторон, где съемка велась, и их накрыл. Жаль, разведчик в небе все крутился, там тоже наверняка съемка идет, но какая, фото или кинокамерой, не знаю. А после, выбив орудие, двинулся вперед, им засада не удалась, несмотря на попытки немцев отойти. Причем между нами еще и минное поле оказалось, у них это не вышло. Один из танков двигался впереди, за ним остальные по его следам. Если подрывался, чинил ходовую, и он дальше ехал. Если погибал от детонации, то следующий уже шел впереди. Так и прошел минное поле, арты за нами, никому не дал уйти. Да и тех, кто на 11 километров были, накрыл артами. Кстати, в 8 километрах находилась линия фронта, за ней в километре уже наши стояли, я их видел. В этот раз самолетов тоже изрядно нагнали, штурмовики, бомбардировщики, даже истребители старались отметиться. Только я сбил 42 самолета противника. Однако тут и крымские летчики отметились, тоже спустив с 30 немцев. До разведчика прогнали. Бои надо мной воздушные стояли страшные, сбитые то там, то тут падали. Своих сбитых летчиков мне спасти не удавалось, немцы их в воздухе расстреливали, которые в окопах сидели, я в отместку, как обычно, их всех перебил. В общем, окопы обеих линий обороны я зачистил за 2 часа, да так, что образовалась обширная брешь. Радиосвязь с местными командирами имелась, так что войска хлынули туда. Могло бы образоваться несколько мини-котлов, но немцы поспешили отойти, а наши за ними. Ладно, пусть РК с ними разбирается, немцев я изрядно проредил, так что, отогнав танки в сторону, арты продолжали ухать залпами, целей у них хватало, не давали немцам организованно отойти, а я обмяк в своем кресле командира танка и пытался прийти в себя. Тут в люк застучали, кто-то из командования подъехал, осмотревшись в приборы наблюдения, поморщился, так и есть, а присмотревшись, понял, что какой-то генерал-лейтенант. Пришлось вылезать, а как вылез, меня мгновенно скрутили, и последовал удар приклада. Шлемофон сбили с головы, отправив меня в беспамятство. И что это такое было? Немцы, очнулся я в самолете, почувствовав вибрацию, гул моторов, Их точно больше одного, и незаметно, стараясь не шевелиться, чуть приоткрыл глаза, благо лежал на левом боку. Оказалось, я лежал связанный на полу, а на лавках сидели бойцы НКВД, все вооруженные ППШ. Немцы, это надо же какой финт провернули, чтобы только выкрасть меня, в расположении атакующих советских войск, в форме РККА и НКВД, найти меня и, выманив генералом, взять в плен, рукоплескаю стоя, чуть позже, похлопаю, когда освобожусь. Глянул на тактическую карту, хотел определиться с количеством противника, а все вокруг горят зеленым. Обалдеть, так это свои, в таком случае их сложно назвать своими. И как быть, убивать парней не хочу, они приказ выполняли, а бежать точно нужно. Общаться с правительством я не желаю. По карте понял, что это Ли-2, 8 охранников, похоже 2 командира, и 2 летчика, со мной 13 человек на борту. Еще какие-то мешки были, но это, возможно, попутный груз. Карта показывала, что летим мы на 3-километровой высоте, судя по направлению и положению солнца, куда-то в сторону Москвы. Рассчитать это было несложно, я неплохой штурман. Теперь стоит подумать, что делать, как освободиться. Я знал, продам веревки, что меня стягивали, в магазины свободен, а связали хорошо, не пошевелишься, но и тело не сильно затекло. Блин, ведь не хотел связываться с советским командованием, как знал, что какую-нибудь подлость устроит. Ну, может, я не понимал намеки на встречи, на прямые просьбы побывать у начальства, все отказывался. А тут мне прямо указали, что встретиться все же придется. Не успел я об этом подумать, как пришел файл от модераторов игры. Вздохнув, открыл его. Внимание, игрок, ваше прошлое задание отменяется с заменой. Так как вы его частично выполнили, вам полагается награда. Вы награждаетесь специальностью инженер-конструктор. Новое задание отмечено как особое, сбежать от конвоя и вернуться за линию фронта. На выполнение дается 2 часа. Список наград за выполнение. Первое, 5000 баллов на личный счет, и вам будет доступна опция секретарь. Второе, 5000 баллов на личный счет, и вы получите способность задерживать дыхание под водой на 20 минут. Третье, 5000 баллов на личный счет и должность куратора. Мысленно ругнувшись, даже не обратив внимания, как мне дали инженера, знания нужные, я уже понял и то, что задание впервые сразу описано, подтвердил, что готов выполнить его, выбрав в качестве награды первое предложение. Не потому что ценное, а потому что первое. Пофиг на награды, валить нужно. Так что мне подтвердили начало. Кстати, начался отсчет, в верхнем правом углу зрения висел таймер, и времени у меня все меньше и меньше. Просмотрев магазин, нашел парашюты. Не такие, что летчики используют, а десантные. Так что, продав веревки, я сразу же продал часть самолета, такое возможно, хотя я ни разу и не пользовался этой опцией, а точнее, в виде контура лежавшего тела, моего тела. Так что я провалился вниз под удивленные крики бойцов и стал падать, а самолет полетел прочь. Надеюсь, долетит с таким отверстием. Я ничего в конструкции машины не нарушил. Сейчас явно было раннее утро, солнце только-только показалось из-за горизонта. Если сегодня 8 августа, значит, отправили в Москву на следующий день, как захватили, а скорее ночью. Черт, а голова болит, не жалели меня, когда били. Шишка на темени. Это я так пытаюсь отвлечься от паники, что подбиралась ближе. Черт, я не парашютист, ни разу не прыгал, а тут пытаюсь в полете надеть парашют. Те экстремалы, что так делают, психи. Как это смотрится со стороны? Вот и я думаю, что смешно и страшно. В общем, надеть так и не смог парашют, метров 500 до земли осталось, так что накрутил ремни на руки и зубами дернул за кольцо. С хлопком вылетел вытяжной парашют, а за ним и основной. Дернуло так, что я думал, у меня руки выдернет, но к счастью обошлось, хотя суставы с мышцами и болели. Перекатившись и погасив скорость, я от радости обнял землю и поцеловал, отплевываясь от травинок и мусора. А приземлился я на заливном лугу, рядом несколько стогов, явно недавно накосили и собрали. Посмотрев на возвращающийся самолет, из которого один за другим фактически надо мной падают бойцы, и над ними открываются купола парашютов, я сразу же решил, пора тикать. Купив БТ-7, запрыгнул в башню и на скорости рванул прочь. Заодно аптечку активировал, боль из рук ушла. Карта показала ближайшую дорогу. В какой стороне передовая, я примерно сориентировался, теперь бы успеть. На танке вряд ли. Значит, будем искать аэродром. Причем наш, советский, и угонять самолет оттуда. А бойцам, что следом за мной совершали приземление на тот луг у какой-то речки, осталось только материться, глядя мне вслед. По краю луга велась дорога, малоезженная, но она меня вывела на накатную, но убитую дорогу. Чтобы притормозить бойцов, да и помочь нашим раненым, я купил ящики с пенициллином в ампулах, на 10 миллионов кредита. Получился немалый склад ящиков, который без охраны точно не оставишь, и погнал дальше. Покупки заняли минут 5, не больше. А доехав до ближайшей деревни, остановил машину у колодца центральной улицы. Я уже вернул оружие, ремень на пояс, пистолет-пулемет, документы при мне теперь снова. Планшетка тоже, бинокль тот же. А то ничего не было, я больше скажу. Комбинезона и шлемофона тоже не наблюдалось, и, пока ехал, все это вернул. И вот, сидя на башне, поинтересовался у ребятишек, что, открыв рты, глазели на героического танкиста и его героический танк. «Парни, не подскажете, где я?» «Это деревня Луки», — отозвался первым парнишка лет 10 на вид. «Кстати, они все тут босые были, что парнишки, что девчата, успевшие набежать со всех сторон, от подростков лет 14, и до карапузов, что только встали на ноги. А ближайший город какой? Так Тамбов в 20 верстах будет», — ответил тот же парнишка. «Да», — протянул я, — «до фронта далеко». «Далеко», — согласился тот. «Спасибо, вы мне очень помогли. Подождите минутку». Нырнув в танк, я быстро купил два вещмешка и набил их доверху вкусняшками. В одном банке со сгущенкой, наши, советские, в другом советские конфеты. И выбравшись, протянул старшему, сообщая: «Это вам на всех сладости, делите справедливо. А можно нам танк посмотреть?» Осмелев, попросила одна из девочек, лет 8. Подумав, я кивнул и, спрыгнув на землю, приглашающе махнул рукой. С ревом радости они полезли на танк. Другие не менее радовались, изучая, что я им выдал. Поправив ремень ППС на плече, я осмотрел детвору. Несколько уже в танк нырнули через люки. Кто-то, изображая рычание мотора, сидел за рычагами, двигатель молчал. Я заглушил его, так что было слышно. В танке осталось два шлемофона на сиденьях экипажа. Сейчас со спорами их примеряли. «Так вот, я поинтересовался, не подскажете, тут аэродром есть?» «Есть», — кивнул парнишка лет 12 на вид, с пышной рыжей шевелюрой. «Только он далеко, а у нас тут самолет стоит», — пропищала маленькая девочка, облизывая пальцы, что испачкала, конфеты были шоколадные. «Да», — подтвердил тот же рыжий парнишка, — «у нас на поле самолет сел», — летчик сказал, — «бензин закончился, он уехал за топливом, а наш Семен Петрович, участковый, охраняет. Самолет у посадки под деревьями спрятан». «Да», — заинтересовался я, — «отличная новость. Тут на тактической карте появились метки, которые быстро приближались. Похоже, бойцы НКВД нашли где-то машину и гнались за мной, свежие следы от танка замаскировать сложно, так что я поторопился покинуть деревню». «Ладно, детвора, пора мне, служба ждет, а шлемофоны оставьте себе, это подарки». Тут чуть ли не драка началась, кому они достанутся. Так что, рассмеявшись, я нырнул в танк, его уже освободили, и стал кидать им только что купленные шлемофоны, точно по количеству голов, после чего, заведя движок, поехал вниз по улице. Деревню перерезала небольшая речушка, по колено, дно песчаное, так что, перебравшись на другой берег, погнал дальше, а вот и посадка с самолетом. Подкатил пожилой участковый, встав с травы, отряхивал галифе. «Старший сержант, я покинул танк, осматривая У-2, и сообщил ему: извините, но мне нужна эта машина». Взяв его на прицел, заставил отбросить наган, после чего связал и оставил в стороне. Танк отъехал в сторону, чтобы мне не мешать. Летчик особо не солгал, говоря, что топливо закончилось, но не сообщал, что вытекло оно от пулевых пробоин. Если проще, то обстреляли связника, явно мессеры постарались. Так что я достал десяток канистр с авиационным танковым бензином, стал лить в горловину, а как потекло, срезая ветки, делал чопики и забивал в баки. Три раза проверял, капало, но уже не текло, 6 пробоин. Весь бензин перелил в баки, а когда от деревни полуторка показалось, что мчалось во весь опор, то мотор уже работал, а я сидел в кабине. Разогнавшись, к счастью, система управления и мотор не пострадали, оторвался от дороги, потрясло. Но взлететь можно, и полетел в сторону передовой. Кстати, в кузове грузовичка и летчик был. По шлемофону опознал, который что-то орал и грозил мне кулаком. Там же увидел двух механиков, бочку, инструменты какие-то и тех самых бойцов НКВД. Пересчитал, обнаружил, что четверых нет. Значит, у того склада с медикаментами остались. Я улетел. Танк немного сопровождал меня, но потом отстал и самоуничтожился. Это, чтобы никто не пострадал. Полет был тяжелым. Чопики от тряски выдавливало. Бензин вытекал. Приходилось садиться, новые забивать, заправлять и лететь дальше. А это все время. Авиационный танковый бензин к нашим самолетам вполне подходил, в отличие от нежной германской техники. В общем, такое дело, не добрался я до передовой, не успел, прошли данные мне 2 часа. Вообще, мне кажется, задание невыполнимым было в таких условиях, даже если потраченное на детей время взять, не успел бы, так что когда таймер закончил работу, а я был в воздухе, то пришло сообщение. Открыв, вот что увидел. Внимание, игрок, вы не выполнили задание, вам предлагается на выбор. Получить штраф или новый квест, без награды, решение за вами, да нет, вам дано 10 минут на раздумья, времени мало, но я все равно пошел на посадку, а вообще фронт близко, тыловые подразделения стало видно, автоколонны, что доставляли к передовой все необходимые, где-то впереди ухали крупнокалиберные орудия, но я до них пока не долетел, значит до передовой 30-35 километров, вряд ли больше, сел на поле и... Пока проверял затычки в баках и заправлялся, размышлял, что-то мне это все не нравится. Времени поразмыслить хоть немного есть. Вообще, мне такие подставы не нравятся, а то, что это подстава, ясно как день. Не успел бы я за 2 часа все сделать, значит, модераторам нужно, чтобы я или перестрелял всех в самолете и угнал его сразу, или продул и нарвался на штраф или отработку. Именно эту отработку мне и хотели подсунуть. Но что это такое? Если так подумать, могли и раньше подсунуть, все задания для меня как кот в мешке, узнаю после согласия. Значит, это что-то такое, что к игре не относится и от чего я точно могу отказаться, и на меня можно будет надавить штрафом, а то и выбыванием из игры. Да, мысли как-то меня не туда уводят. Однако выбираю однозначно штраф, к черту задание. Я, не особо терзаясь сомнениями, отказался от задания и подтвердил, что выбираю штраф за срыв квеста. Почти сразу пришло новое сообщение, которое я не без интереса открыл для изучения. Даже если меня снова на дно кинут, все отобрав, то это будет мое осознанное решение. Я игрок, но играть под дудку модераторов не хочу, что и показал своим решением. Внимание, игрок, вы оштрафованы за срыв особого задания. Ваше начальство отказалось вас прикрывать, и вашу судьбу решает военно-полевой трибунал. Мигнув, все, что было вокруг, исчезло, и я оказался босой в своем командирском обмундировании, неопоясанный, без головного убора, без всего. Стоял перед столом, за которым сидели трое, причем я отметил, какими они были безмерно уставшими. В помещении витал дух табака, кто-то недавно курил, а за столом, застеленным красной материей, сидели трое. Военюрист 2-го ранга, политработник в звании батальонного комиссара и командир в звании капитана. Если на армейские звания переводить, судить меня будут 2 майора и капитан. Так, кто у нас тут? Пробормотал военюрист, получая папку с личным делом, подозреваю моим. Пока он с интересом листал несколько листов в деле, там же мои документы с крепкой прикреплены были, я сам с немалым любопытством осматривался, потирая кисти рук. Судя по следам, с них недавно сняли веревки, что стерли кожу до крови. Стоял я явно не в доме, это амбар какой-то. Вон в потолке открытый люк, и оттуда несло запахом прелого сена. В стороне щелями обозначились закрытые ворота, а завели меня, похоже, через открытую калитку в боковой стене. На столе горела керосиновая лампа, что добавляло свет, хотя все равно полутемно было. А судя по перестуку на крыше, снаружи шел ливень, даже не дождь. Да это и так понятно, я был мокрым насквозь. Позади меня стояли 2 конвоиров с винтовками на ремне, штыки блестели остриями. Парни тоже были вымокшими, но особо на это не обращали внимания. Ну и последний кадр, политработник в звании младшего политрука, в мокрой плащ-палатке, накинутой на плечи, что, видимо, привел меня с конвоем и передавал папку с личным делом военюристу. Скорее всего, это особист. Интересно, в чем меня обвиняют? Надеюсь, сейчас узнаю. «Что это такое?» – недовольно спросил военюрист, что тут явно был старшим у особиста. «Сколько еще вас учить правильно оформлять документы?» Особист явно был опытным, потому промолчал, застыв в ожидании, а председатель трибунала, продолжая изучать документы и с интересом подглядывая на меня, задумчиво пробормотал: «Шестаков, Шестаков, что-то знакомое. Капитан, мы с тобой нигде не встречались?» «Да, я тоже где-то эту фамилию слышал», — подтвердил комиссар, силясь вспомнить где. «Вряд ли», — пожал я плечами. «Я бы запомнил». «Значит, показалось. Интересное у тебя обвинение. Вы бы мне объяснили, товарищ военюрист второго ранга, в чем меня обвиняют? Мне уже самому любопытно. А то попросили пройти, разоружили, руки связали, вон следы на запястьях, закрыли в сарае и потом сюда, к вам привели. Ты, сука, акт допроса подписал», — взвился в ярости особист. «Ты подписал признание. Что-то я такого не припомню. Никак поддельными делами занимаетесь, а, товарищ младший политрук, так тут вам не 37-й, чтобы по оговору сотнями людей под расстрельную статью подводить, хотя для тех времен вы возрастом не вышли. Брат научил, как дела фабриковать. Сам-то служит или уже шлепнули? Ладно, там по навету, занять место начальства или жилплощадь расширить», — писали анонимки и людей пачками расстреливали ни за что. «Я-то чем вам не угодил? Меня орденом наградили, а вас нет, или девушка понравилась, а там мне предпочтение отдает, или какой трофей, что у меня есть, а вам не подарил, так вас возмутило, что до трибунала дошло? Нет, тогда что, Афанасьев, опять за свое?» Зло прошипел военюрист заметно стушевавшемуся особисту, что злобно поглядывал на меня. «Я тебя предупреждал, так вот, это дело будет изучать особая комиссия. Слишком много расстрельных приговоров на нашем фронте производится. В штрафбаты мало осужденных уходит. Позже поговорим. Теперь с тобой, капитан. Можно изучу?» — попросил батальонный комиссар и, забрав мою папку, стал читать ее, пытаясь стряхнуть усталость и сосредоточиться на акте допроса и признании. «Так вот, а тебе, капитан», — повторил военюрист. «Здоровая наглость, это, конечно, хорошо, однако обвинение на тебе серьезное. Уничтожение немецкого военного госпиталя. Что на это скажешь?» «А как?» — усмехнулся я. «А в признании нет, что я младенцами по утрам завтракаю, а каждый вечер мне в постель новую девственницу кладут для утех. Слабо, товарищ младший политрук, слабо. С фантазией у вас не густо. Я надеялся, что ваш полет мысли мне припишет что-то посущественнее». Однако он сдержался, поиграл скулами и отвернулся, явно строя мысли, как меня наказать. С интересом на него покосившись, военюрист продолжил общение со мной. «Обвинение, капитан, действительно серьезное. Об этом случае, что произошел меньше суток назад, уже весь фронт наслышан. Найти, кто его уничтожил, не удалось, но там отчетливо видны следы танковых гусениц, причем КВ и 34-ок, а в вашем батальоне, несмотря на то, что осталось всего 8 машин, такие танки есть. Тем более именно вы наступали в этом направлении. Ваши танкисты отказались давать показания, но вот ваш заместитель написал признание, что именно вы приказали уничтожить госпиталь. И вас ничего не настораживает? Этот зам давно о должности комбата мечтал. Обычный оговор. Воспользовался моментом. Товарищ военюрист, давайте без протокола». ХМ, тот переглянулся с другими представителями трибуна и, посоветовавшись с ними, кивнул. «Хорошо. То, что я скажу, останется между нами, и, если даже кто-то попытается сообщить, что это я сказал, отвечу, что они больны головой и я такого не говорил. Так вот, немцы наших раненых не жалеют, и стоит отметить, что наши бойцы всегда равняют счет. Немцы наш медсанбат побили, так наши в отместку немецкий, всегда равняют счет. По тому госпиталю, в чем меня обвиняют, я не помню, мы вообще в другом месте наступали, да и случаев, где немцы недавно наши раненых побили, не припомню. Кстати, мой зам брал 5 танков и мой командирский КВ, чтобы выбить из какой-то деревни немцев, уж извините, вылетело из головы название. Вон шишка какая на голове. Возможно, там госпиталь и стоял. В это время я с 3 танками работал по отходящей артиллерии противника. Ересь я нес страшную, вообще не понимал, где нахожусь, что за часть, кто мои танкисты и что вообще происходит. Ну, кроме того, что я стою перед представителями трибунала. Это не тройка, просто так получилось, что их трое на этом военно-полевом суде. Тут главное, говорить с уверенным видом. А вообще на результаты трибунала мне плевать, все равно сбегу, запрета на это нет. Перейду линию фронта и займусь своими делами, меня вот эти крысиные дела только забавляли. Да, вы не ослышались, я откровенно веселился, попав под суд, и, похоже, военюрист это понял, видимо по глазам, что мне тут все до одного места и мне весело. Меня отвели в сторону, к воротам, под дождь, к счастью, не выводили, и довольно долго они советовались. Причем младший политрук в этом принимал активное участие, тряся какой-то бумажкой. Хаем, судя по тому, как тыкал в меня пальцем, он на что-то напирал в моем лице. Почти полчаса я стоял на месте, пытаясь подслушать, но не получалось, шум дождя мешал. Кстати, за воротами, похоже, стояла полевая кухня, дымок доносился и запах приготовленного борща, его ни с чем не спутаешь, еще доносился аромат свежего хлеба. Да так, что, нюхая, я слышал бурчание у себя в животе. Наконец меня позвали, и тот же военюрист, что был сильно хмурым, стоя зачитал решение военно-полевого суда. Никакого пересмотра дела, похоже, не будет, все уже было решено, еще до того, как меня привели. Лишить воинского звания и приговорить гражданина Шестакова, Валентина Егоровича, к высшей мере наказания, расстрелу. Приговор привести в исполнение немедленно. «Ну, вы и твари», — с усмешкой сообщил я. Языки не сильно стерли, вылизывая зад этому младшему политруку. «Конвой, вывести приговоренного», — резко приказал военюрист. «А вы запомните, ответ всегда бывает, все же я оставил за собой последнее слово. Меня вывели из сарая и стали вязать руки. Я заметил, что рядом терся военюрист, и он вдруг сообщил. Против члена военного совета фронта я идти не могу, а тут приказ, дело должно быть громким, мы с ранеными не воюем, чтобы все это поняли. А какая разница, кому задницу лизал, язык-то все равно в дерьме», спокойно ответил я, а он, резко развернувшись, ушел. Мне связали руки и повели куда-то в сторону, особистый будет командовать расстрельной командой. Вон, какая рожа довольная. Что интересно, мне пришло сообщение с предложением нового задания. Пока без согласия, не знаю какое. Видимо, вернулись к старой схеме. Похоже, опять подстава. Так что я отказался. Сам поработаю, идите к черту с подставами и наградами. Сработал я чисто, продал в магазин веревки, освободив руки, вырубил обоих конвоиров. Те и среагировать не успели, купил наган с глушителем, после чего выстрелил в особиста. Тот судорожно пытался достать оружие из кобуры, он замыкал процессию и видел, что происходит. Конвоиры, получив по голове, осели, а он, схлопотав две пули в живот, упал. Подойдя, я похлопал его по щекам, в сознании был, скрежетал зубами. Наклонившись к его уху, я сказал: «Надеюсь, ты очень болезненно издыхать будешь, не люблю оставлять долги». Оставив его валяться на грязной размокшей земле какой-то улицы неизвестной мне деревни, стараясь не повредить босые ноги, я вернулся к ангару. Вырубив часового у входа, что под навесом стоял, только до сапог капли долетали, аккуратно положил, чтобы не грохнул ничем, получилось уложить вверх лицом, и вошел в ангар. Тут была та же тройка трибунала, на столе ополовиненная бутылка водки да закусь. Военюрист, что сидел спиной ко мне, заметив, как его напарники замерли, выпучив на меня глаза, тоже обернулся, а я сообщил на немой вопрос присутствующих, поднимая ствол револьвера, увенчанный глушителем. Долги надо отдавать. Глава 20. Как управляется мир и разгораются войны. Дипломаты лгут журналистам и верят своей же лжи, читая ее в газетах. Карл Краус, 34-ка, ревя дизелем и покачиваясь, шла на 30 километрах в час по дороге, что вела откуда-то куда-то. Впереди катила ее копия, но с китайскими тактическими знаками. Деревню я покинул 4 часа назад, но дождь и не думал стихать, даже сейчас лил как из ведра. Передовую я проскочил на скорости, наши и немцы постреляли из пулеметов вслед, больше с испугу, и на этом все. Ушел я тоже не тихо, расстрелял из танковых пушек две германские гаубичные батареи, что попались, пока я дорогу искал, и обстреливал тыловые службы, даже детонацию небольшого дивизионного склада боеприпасов случайно вызвал, но сейчас до передовой километров 15, она удалялась, так что тут тылов фактически нет, и катили танки спокойно. Грязюка страшная, максимальную скорость держу, и двигатели греются. Сверху через люк капает, но главное, удаляюсь. По плану ищу немецкий аэродром, уничтожаю, не забыв прихватить самолет себе, надежда на Шторх, ну а дальше отдых. Достало все, ничего не хочу, свалить и отдохнуть, сил поднабраться, настроение пасмурное. По поводу представителей трибунала, кожа в синий цвет у меня не окрасилась, да и не убивал я никого, уроды, но свои уроды. Поэтому отправил каждому по подарочку в ногу, причем в колено, пусть всю жизнь помнит. Может, я и избавил их от военной службы, а тут стопроцентное списание по ранению. Однако, если ноги им сохранят, это точно будет напоминанием на всю жизнь. Причем не только им, но и всем, если информация разойдется. Чтобы все знали, неправомерные действия будут наказаны. Меня за какого-то комбата судили. Вот я и перевернул ситуацию. Осудил их за подлог и сфабрикованное дело. Хотели громкую историю, так получите. С особистом, может и жестковато поступил, но ведь явно я у него не первый, так что за загубленные жизни других парней и кинул ответку. За всех нас. Ну и убежал из амбара. Метров 100 пробежал к выходу из деревни, у меня на тактической карте ее схема была, как сзади раздались хлопки пистолетных выстрелов, и поднялась тревога. Кто-то из раненых до оружия дотянулся и привлек внимание. Хотя, разоружая их, я отбросил пистолет и один револьвер подальше, в угол амбара. Ну а дальше добежал до окраины, купил две 34-ки шестого уровня и рванул в сторону передовой. Дальше, знаете, вот такая история. Купив шлемофон, я также приобрел плащ-палатку, завернувшись в нее, пытался согреться. От моторного отсека тянуло теплом и слегка отработанными газами, но все же просохнуть я не успел. Нет, переодеваться надо, решил я и стал с некоторым трудом снимать с себя все мокрое и липнувшее к телу, пока танки ехали дальше по дороге. Двигался я больше на ощупь, вокруг ничего не видно, так что вся надежда на тактическую карту. Кстати, впереди мост, скорее даже мостик через небольшую речушку, мои танки должен выдержать, его охраняли, и там готовились к бою. Видимо, охрану предупредили о моем появлении. А мост не обойти, мало того, что берега топкие, так река разлилась. Правда, в 8 километрах карта отметила брод, непонятно охраняют его или нет, тут поближе подъехать нужно, но главное запасной маршрут, если что, имеется. От немцев станется мост рвануть. Подойдя почти вплотную, танки замерли в 100 метрах от моста, они меня не видели, тут видимость метров 20, только слышали, а я их видел на тактической карте. Что мне нравилось в прицеливании, я мог связывать карту с прицелами танков, и они, наводясь, стреляли точно. Мне не надо видеть самому все, я потому так ночью и работаю результативно. Я успел раздеться, когда синхронно хлопнули 85-миллиметровые пушки, и осколочные снаряды рванули на противоположном берегу, вынеся больше отделения немцев. Они, не видя меня, повылезали, кутаясь в плащи, прислушивались, остальные попрятались, так что я стал прицельно выбивать противника, попадая в противоположную стенку окопа, отчего снаряды выносили всех. Долговременных сооружений тут не было, по бревенчатому доту с каждой стороны с пулеметами, и все. Я их уже расстрелял и теперь добил охрану. Мостик простенький, но охранял его целый взвод с одной автоматической двуствольной зениткой. Убедившись, что даже подранков нет, там, где были, легли дополнительные снаряды, все шпигуя осколками, экономить мне, как это делают настоящие танкисты, нужды не было, я покатил дальше. Сначала китаец на тот берег перешел, мост выдержал, потом мой, расстреляли опоры моста, отчего тот рухнул, и поехали дальше. Особо я на этот бой не обратил внимания, одно из мгновений войны, я тут о другом хотел вслух поразмыслить. Я же переодевался, пока пушка моего танка била. Шумовой эффект на меня не производил никакого впечатления, привык, как и к пороховой гаре. Гудел вентилятор, вытягивая дым и вонь. А дело в том, что купил чистое нательное, но главное сухое, и стал покупать форму. Вот тут-то и произошли заметные изменения. Форма командирская, но без петлицы знаков различия. Я, когда форму покупаю, то там все автоматически на месте. Форму я надел, согреваясь, портянки накрутил и сапоги тоже натянул. После этого, застегивая ремень с тяжелой кобурой кольта, решил проверить свои догадки. Заказал замену документов, то есть всех они у меня отсутствовали, и догадки подтвердились. Решение трибунала игра засчитала. Партбилета не было, расстрелянному бойцу он не положен. Из документов мне выдали лишь справку, что я, Шелестов Валентин Егорович, бывший командир отдельного танкового батальона, был разжалован и расстрелян по решению военно-полевого суда Южного фронта. На этом все подписи и печати стояли. Любопытная бумажка. В принципе, особых проблем я не видел. В магазине все те же отделы открыты, ничего не изменилось. Потом стал покупать танки, точнее доставал 5 первого уровня. Они бесплатные, решил проверить, сколько танков могу держать. Да все так же, 7, как и было. Хотя я тут подумал, если бы военюрист, зачитывая постановление суда, а на самом деле фарса, сообщил, также лишить Шестакова Валентина Егоровича возможности управлять более чем одним танком, то, думаю, игра легко бы это засчитала. Дальность тактической карты 11 километров, 7 танками управляю, поэтому что мне до этого трибунала и расстрела? Может, для модераторов или администраторов игры это большая трагедия, а мне плевать, ничего не лишили, я жив, а остальное как раньше было, безразлично, так и осталось. От танков первого уровня избавился и катил дальше. Нужно найти аэродром, а пока достал сухпай, а то жуть как есть хотелось, как будто двое суток не ел. Рация включена, пусть статических помех хватало, но уловить радио я смог, московская работала. А как, а сегодня-то 10 августа, буду знать. А дождь и не думал стихать, мне вообще кажется, мы с этим грозовым фронтом в одну сторону движемся. Наконец карта показала ровные ряды самолетов в стороне от дороги, километра 3 до них, суета была заметна, но улетать никто не спешил. Да и как в такую погоду, видимо, немцы надеялись, что пронесет. И да, по всем волнам слышалось: внимание, идет Шестаков, тревога, идет Шестаков. Хорошо знать немецкий, так что, слушая, представлял, как все расползаются в стороны, а тут такое дело, я повернул, вызывая еще 5 танков, те же первого уровня, их погоняю, и двинулся прямо по пашне в сторону аэродрома. Поле, танки вязли, но упорно шли, датчики перегрева движков резко подскочили, но все же прошел, поленился объехать по дороге, да и опасался, что там заминировать могли успеть, и выкатился на границу аэродрома. Пушки заработали, выбивая зенитчиков, и с 7 танками я выдавливал всех на другой край аэродрома, работая по основной и самой рабочей схеме. Там и закончил дело, выживших не было. Вернувшись к штабу аэродрома, я накинул плащ-палатку, завернувшись в нее, и, посмотрев на ливень снаружи, решил, что плащ не спасет, разделся до нога, купил резиновые сапоги, сверху уже плащ-палатку, выбрался и стал убирать все трофеи в магазин, пополняя свой счет. На аэродроме оказалось 3 шторха, один явно разведчик или корректировщик, если по мощной рации судить, другой – связник, а третий в санитарной версии. Все 3 я и прихватил, закинув хвосты на кормы 3 танков первого уровня, привязав их крепко, но так, чтобы не повредить. Топливо заливал в канистры из бензовоза, покупал их в магазине и убирал в салоны. Ну и канистру моторного масла не забыл. А почему с 3 вожусь, так мало ли что в пути произойдет, в запасе другие будут. Прежде чем покинуть аэродром, я посетил штаб. Снаряд тут рванул от легкого танка, особых повреждений не было, рация разбита, ну и ладно. Я стал собирать карты и документы, перешагивая через трупы, в 2 портфеля все ушло, закрыл тщательно, чтобы не промокло, добежал до танка и, забравшись на свое место, оно уже промокшее было, разделся и перебрался на место механика-водителя. Тут уже надел свою одежду, сапоги и, пока танки не спеша месили грязь, двигаясь по полевой дороге, я держался подальше от трасс, то включив освещение в боевом отсеке, положив 2 портфель на сиденье стрелка радиста, изучал документы и карты. Отлично, повезло, тут нашлась свежая карта местоположения всех частей вокруг, те, что получили до дождя путем воздушной разведки. И главное, я смог определиться, где нахожусь. То, что тут у Союза стоит Южный фронт, я уже понял, раз его представители меня судили, значит, тут и группа армии Юг воюет. Карты это подтвердили. 2 приятная новость. Судя по моему местоположению, до финского батальона СС было не так и далеко, километрах в 40 от меня стояли. Я изучил рапорты и нашел, что разведчики немцев, наконец, после 2 дней воздушных поисков нашли, где встал батальон польских карателей. Они так драпали, когда узнали, что я рядом, что их найти смогли только через 400 километров, да и то топливо к машинам закончилось и они его найти не смогли. Километров 50 не доехали до Житомира, встали в небольшом селе, а вообще войск СС хватало, тут и боевые, и тыловые, разные специальные подразделения, странно маркированные, я не сразу понимал, что именно такое отмечено. Будет возможность, и их прихвачу. Изучая трофейные документы, я катил дальше, много интересного узнал. Прикинул, стоит поляков нагонять или нет, а я не собирался отказываться от квеста по уничтожению этих частей, если даже мне задание отменили. Я не бездушная машина, а сам принимаю решение, что и как делать. Если решил, что всех уничтожу, то так и сделаю. В общем, план такой: двигаюсь к финнам, уничтожаю, после чего ухожу подальше и дожидаюсь, пока погода изменится и подсохнет, чтобы взлететь мог, лечу к полякам, решаю вопрос с ними и возвращаюсь к Черному морю, тут как раз начало бархатного сезона, отдохну, найду дикий пляж, поставлю палатку, оборудую все хорошо для отдыха и жизни и отдохну наконец, а то модераторы своими заданиями все гонят и гонят, а я не стальной стержень, хотя согласен, машины быстрее ломаются, чем люди, так и я не отпуск беру, а небольшую передышку, нужда в которой подошла к красной черте.